«Вчера мне исполнилось 7». «7», — повторила она, заставив его почувствовать, что это и впрямь солидный возраст. «А что ты несешь?» — спросила она, дотронувшись до книги и улыбнувшись. «Это моя книга», — сказал он со скромным тщеславием. «На ней мое имя. Можно взглянуть?» Атон сделал шаг назад. «Она моя!» Нимфа взглянула на него, и мальчик устыдился своего эгоизма. «Она заперта», — объяснил он. «А ты умеешь читать, Атон?» Он хотел объяснить, что заглавные буквы «ДЗЛ» означают «древнеземлянская литература», а остальные — его собственное имя в знак того, что книга принадлежит ему. Но когда мальчик встретил ее глубокий молчаливый взгляд, слова застряли в его горле. «Она заперта». «Никто не должен знать шифр», — сказала нимфа. «Но я закрою глаза, и ты откроешь ее сам». Она закрыла глаза, ее черты были спокойны и совершенны, как у изваяния. И Атон, почувствовав, что ему доверяют, нисколько не смутился. Он принялся возиться с замком, набирая недавно выученный набор цифр. Застежка щелкнула и распахнулась, показались тонированные листы. При этом звуке ее глаза открылись, и взгляд снова упал на него, теплый и ясный, как луч солнца. Мальчик сунул том в ее ждущие руки и со страхом наблюдал, как она перелистывает тонкие страницы. «Прекрасная книга, Атон», — похвалила она, — и он от гордости зарделся. «Ты должен выучить старинный язык, английский. А это нелегко, поскольку символы в нем не всегда соответствуют словам. Они не так ясны, как в галактическом. Как думаешь, сможешь?» «Не знаю». Она улыбнулась. «Сможешь, если захочешь». Она нашла какое-то место и разгладила лист. «Сейчас ты ребенок, Атон, но эта книга будет для тебя многое значить. Вот как Вордсворт говорит о бессмертии детства. О, радость! В нашем пепле жизнь теплится еще, природа помнит вечно, что мигом утекло». Атон слушал, не понимая. «Звучит туманно», — сказала нимфа, «поскольку твои символы не вполне совпадают с символами поэта. Но когда ты научишься схватывать суть, язык поэзии станет для тебя прямым путем к истине. Ты поймешь его, Атон, вероятно, когда тебе исполнится 2 раза по 7. Кем, интересно, ты станешь тогда? Что будешь делать?» «Я буду выращивать хвеи», — сказал он. «Расскажи мне о хвеях». И Атон рассказал о зеленых цветах, растущих на полях в ожидании любви, и о том, что когда человек срывает цветок, тот любит его и остается зеленым, пока человек жив и не может пережить его отсутствие. И что, когда владелец цветка взрослеет и собирается жениться, он отдает свою хвею своей суженой. И цветок живет, если она любит его, и умирает, если ее любовь неискренна. А если цветок не умирает...